При обычных обстоятельствах окружной прокурор Ди Силва мог бы и не находиться в зале заседаний суда в этот день. У него был большой штат, и каждый из его помощников был в состоянии провести дело. Но Ди Силва с самого начала знал, что обвинение против Моретти будет выдвигать сам. Майкл Моретти, герой первых страниц газет, был зятем Антонио Гранелли, главаря самого большого мафиозного клана на восточном побережье. Антонио Гранелли состарился, и ходили слухи, что Майкл Моретти должен занять место своего тестя. Моретти фигурировал в десятках преступлений, начиная от вымогательства и кончая убийством. Но ни один прокурор до сих пор ничего не мог доказать. Между Моретти и теми, кто выполнял его приказы, было слишком много звеньев. Сам Ди Силва впустую потратил 3 года в попытках найти свидетельство против Моретти, пока неожиданно ему не повезло. Камилла Стелла, один из солдат Моретти, был взят за убийство, совершенное во время ограбления. В обмен на свою жизнь Стелла согласился расколоться. Это была самая приятная музыка, которую когда-либо слышал Ди Силва. Песня, которая бросала самую могущественную на восточном побережье мафию к его ногам, которая позволяла посадить Майкла Моретти на электрический стул и поднять Роберта Ди Силву до кресла губернатора в Олбани. Несколько губернаторов штата Нью-Йорк стали президентами США. Мартин Ван Бурен, Кливленд, Тедди Рузвельт и Фрэнкли Рузвельт. Ди Силва мог стать следующим. Время проведения процесса было очень удачным. Выборы губернатора должны состояться в следующем году. Ди Силва был близок к наиболее могущественным политическим лидерам штата. «Благодаря рекламе, которую ты получишь на этом процессе, Бобби, тебя выберут губернатором штата. Ты и Найл Моретти – наши кандидатуры». Роберт Ди Силва не мог упустить такой шанс. Он тщательно готовил обвинение против Майкла Моретти. Его помощники собирали улики, проясняли запутанные места и блокировали все легальные пути выхода, которыми могли воспользоваться адвокаты Моретти. Не осталось ни одной лазейки. 2 недели выбирались заседатели, но окружной прокурор настоял на выборе 6 запасных присяжных на случай замены. Бывало, когда в расследование вовлекались важные мафиози. Присяжные заседатели имели обыкновение исчезать, или же с ними происходил необъяснимый несчастный случай. Поэтому Ди Силва с самого начала отделил присяжных. Они жили там, куда никто не мог добраться. Ключом в деле против Майкла Моретти был Камилло Стелла. И главный свидетель Ди Силвы находился под усиленной охраной. Окружной прокурор слишком хорошо помнил случай с Эйбом Рейлсом, свидетелем со стороны правительства США, который, находясь под охраной